Глава третья. Дамы из особняка Матиньон. Следуя по широкой белокаменной лестнице, за импозантным лакеем в парике и серой с малиновым ливрее, Марианна бросала вокруг восхищенные взгляды и спрашивала себя, не привели ли ее случайно в какой-нибудь королевский дворец. Она действительно никогда не видела дома подобного этому. Селтон-Холл с его тяжеловесной пышностью остался на сотню лет позади. В его роскоши было что-то суровое, почти деревенское в сравнении с этой полной грацией, утонченной французской элегантностью XVIII века. Повсюду высокие зеркала, позолоченный весь орнамент, плотный свет, алый шелк, драгоценные китайские портьеры, толстые ковры, в которых нога тонула, как в траве. Снаружи холодный декабрьский дождь настойчиво продолжал заливать Париж, но здесь забывалась непогода. Настолько сам дом, казалось, излучал свет. А как восхитительно тепло было в нем! По лестнице поднималась медленно, с подобающим столь благородному обиталищу достоинством. Машинально глядя на торжественно передвигавшиеся перед ней белые икры лакея, Марианна перебирала в памяти последнее наставление Фуше. Время от времени она ощупывала в глубине редикюля письмо, которое он ей вручил. Письмо, написанное дамой, ей неизвестной, однако нашедшей теплые слова, чтобы рекомендовать своей дорогой подруге, княгине Беневенской, таланты ее юной протеже Марианны Малярус. Похоже, это была обычная демонстрация волшебных способностей министра полиции. «Вас прекрасно примут», — обещал ей Фуше. «Графиня Сент-Круа — старинная подруга госпожи де Толейран. Они познакомились в те времена, когда будущая княгиня звалась еще мадам... Словом, занимала положение менее респектабельное. В действительности вы по рождению гораздо выше этой княгини, которая вместе с тем носит теперь одно из самых знаменитых имен Франции». Это, безусловно, было сказано, чтобы подбодрить ее. Тем не менее, увидев открывающиеся перед ней громадные ворота, над которыми можно было прочесть «Отель де Матиньон», оказавшись посреди обширного двора, окруженного изящными строениями, Марианна почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. Армия лакеев в напудренных париках и служанок в накрахмаленных чепчиках отличалась, как она могла заметить, исключительной аккуратностью. У Марианны появилось ощущение, что ее бросили совсем одну, с плохо приклеенным фальшивым носом, в центр людского моря, полного ловушек и капканов. Ей казалось, что каждый может прочитать на ее лице, зачем она сюда пришла. Влажный, пахнущий духами воздух ударил ей в лицо. Погруженная в раздумье, Марианна только сейчас заметила, что высокого лакея сменила камеристка в розовом платье и кружевном чепчике, что она вошла в роскошную купальню, окна которой выходили в обширный парк. От громадной ванны из розового мрамора с массивными золотыми кранами в виде лебединых голов поднимался густой душистый пар. Выступавшая из него голова женщины в высоком тюрбане опиралась на маленькую подушку. Две горничные, подобно теням, скользили по мозаичному полу с изображением похищения Европы, поднося белье и всевозможные флаконы. Покрытые зеркалами стены умножали до бесконечности изящные колонны розового мрамора, поддерживавшие расписанные амурами и другими мифологическими персонажами потолок. В углу, рядом с высокой вазой цветов, стоящей прямо на полу, Купальщицу ожидала небольшая кушетка, обтянутая такой же тесненной золотом тафтой, как и занавесом. Марианне показалось, что она попала внутрь гигантской раковины цвета зари, и в верхней одежде ей стало нестерпимо жарко. Это необычно роскошное убранство ошеломило ее. Оно совсем не походило на тесные примитивные туалеты мадам Фуше. Женщина в тюрбане, чье лицо было скрыто плотной зеленоватой маской, сказала Марианне что-то непонятное и томным жестом указала на маленький икс-образный табурет, на который девушка робко присела. «Госпожа княгиня просит вас подождать немного», — прошептала одна из камеристок. «Она сейчас будет готова». Марианна целомудренно отвела глаза, в то время как горничные с полотенцами и простынями засуетились вокруг ванны. Несколько минут спустя, освобожденная от травяной маски и облаченная в белый атласный беньюар с широкими кружевными воланами, госпожа де Талейран подозвала ее. «Я полагаю, вы та девушка, о которой мне вчера вечером говорила мадам де Сент-Круа? У вас есть ее письмо?» Сделав реверанс, Марианна протянула запечатанное зеленым воском письмо, которое ей дал Фуше. Княгиня вскрыла его и начала читать, а девушка в это время испытующе разглядывала свою новую хозяйку. Фуше, описывая внешность супруги бывшего епископа Отенского, сказал ее возраст — 47 лет. Но, надо честно признаться, выглядела она значительно моложе. Высокая, с пышными формами, Екатерина де Талейран-Перегор была женщиной, вызывавшей невольное восхищение. Большие глаза небесной синевы под густыми темными бровями, пышные шелковистые волосы, светлые, вьющиеся от природы, восхитительные белизные зубы за полуоткрытыми чувственными губами, точеный, чуть вздернутый нос и очаровательная улыбка. Она обладала всем, чего можно желать от женщины, по крайней мере, от ее физического облика, ибо духовное начало оставляло желать лучшего. Не будучи такой тупой, как ее представляли многочисленные соперницы, она обладала своеобразной наивностью, которая в соединении с бесконечным тщеславием и давала повод злобным нападкам. Если бы она не была так привлекательна, никто не смог бы понять, каким образом Талейран, самый изысканный, самый остроумный человек своего времени, попался в ее руки. И не было в Париже женщины, которую чернили бы больше. Сам Наполеон откровенно ненавидел княгиню, а ее муж, устав от постоянных ребячеств, часто вообще не разговаривал с нею, что не мешало ему требовать, чтобы с нею обращались соответственно положению. Чтение письма закончилось одновременно с экзаменом Марианны. Княгиня посмотрела на девушку и улыбнулась ей. «Мне сказали, что вы из хорошей семьи, хотя и не носите благородного имени, и получили превосходное образование. Вы хорошо читаете, поете и говорите на нескольких языках. Следовательно, вы своим присутствием только окажете честь нашему дому. Добавлю от себя, что вы хорошенькая, и в вас много естественной грации, что мне подходит. Ваши обязанности у меня будут легкими. Я читаю мало, но люблю музыку. Вы будете сопровождать меня почти везде, но не должны забывать, когда мы будем вместе держаться всегда на 5 шагов сзади. Имя, которое я ношу, и занимаемое положение в обществе, очень высоки, и я придаю большое значение соблюдению правил этикета». «Но это вполне естественно», — улыбнулась Марианна, которую позабавила это полное наивного тщеславия тирада. Фуше ничего не преувеличил. Мадам де Талейран была, возможно, прекрасной женщиной, но ее буквально распирало от гордости быть княгиней. Чтобы лучше в этом убедиться, девушка спросила, как я должна титуловать госпожу княгиню. Обращение в третьем лице было трудным. Марианна до сих пор только один раз им воспользовалась в разговоре с принцем Уэльским, но знатная дама ничего не заметила. «С тех пор, как император назначил князя вице-канцлером, меня надо звать ваше сиятельство», — заявила она с видом превосходства. «Вы можете употреблять этот титул или еще госпожа княгиня. Теперь идите, я позову вас позже. Фанни, первая камеристка, покажет вам вашу комнату». Жест, которым она удаляла Марианну, был полон высокомерия, но доброжелательная улыбка смягчила ощущение неловкости. Собственно говоря, эта красивая женщина вызывала только симпатию, и Марианна почувствовала, как растет ее замешательство. Если бы госпожа де Толеран могла догадаться, для чего в действительности появилась здесь та, кого она так дружелюбно приняла. Нет, решительно, Марианна не чувствовала себя способной к этому ремеслу. Если бы ей удалось убежать так скоро, как хотелось, она собирается сообщать как можно меньше ее опасному работодателю или же вообще ничего. Марианна уже уходила, когда княгиня позвала ее. «Вернитесь, милочка! Мне необходимо знать, из чего состоит ваш гардероб. У нас бывает 4 званых обеда в неделю, и мы принимаем почти каждый вечер, не говоря уж о приближающемся Рождестве. Я не могу рисковать, что вы окажетесь не на высоте вашего положения». Марианна побагровела. Кокетливые одежды, купленные в Бресте у мадам Легельвинек, казались ей до тех пор очень элегантными, но, оказавшись в этом княжеском доме, она поняла, насколько они безвкусны. «У меня только то, что на мне, ваше сиятельство, и 2 перемены платьев, одно из черного бархата, другое — зеленое шерстяное. Совершенно недостаточно. И к тому же это платье своими цветами напоминает ливрею одного из отелей. Пойдемте в мою комнату». Опершись на плечо Марианны, одновременно смущенной и польщенной этой неожиданной фамильярностью, княгиня торжественно прошествовала в примыкавшее к купальне помещение. В этой просторной комнате, словно в розово-золотом храме красоты, парили изображения лебедя. В позолоченной бронзе, в мебели, в аллегорических картинах. Главное место занимала великолепная кровать с балдахином и громадное трюмо в золотой раме. Всюду лежали бесчисленные картонки всех цветов, открытые и закрытые, среди которых расположились 4 новых персонажа. Из 3 женщин 2 были определенно модистками из магазина. 3-я — мощная особа, затянутая в зеленую душегрейку с золотыми шнурами. 4-м был кругленький человечек, прыгавший, как воробей, но, желая придать себе важный вид, надувшийся, как индюк. Лицо его было нарумянено и напудрено, голова украшалась громадным коком, очевидно, чтобы казаться выше. Реверанс, которым он приветствовал входящую княгиню, возмутил бы любого учителя танцев, но при виде этого стремительного антраша Марианна едва не расхохоталась. Но княгиня, отпустив ее плечо, направилась к забавному человечку с протянутыми руками. «Ах, дорогой Леруа, вы пришли в такую отвратительную погоду! Ах, как бы отблагодарить вас! Я должен был сам принести ее сиятельству эти праздничные одеяния. Смею утверждать, что мы сотворили чудо». С ловкостью фокусника он стал извлекать из коробок сверкающие платья, кашемировые шали, всевозможные пояса и шарфы, в то время как дама в зеленом, которая была никто иная, как мадемуазель Минет, знаменитая белошвейка, заставила порхать в воздухе тончайшие рубашки, кружевные юбки, газовые накидки, и вдруг Марианна забыла о своих переживаниях. Эта выставленная на показ роскошь пробудила в девушке естественные женские эмоции. К тому же Леруа был таким забавным. На какое-то время мадам де Толейран оставила в покое свою лектрису, приветствуя маленького человечка с необычайной любезностью, кстати, вполне заслуженной, ибо содержимое картонок было действительно чудом. У ослепленной Марианны разбежались глаза. Еще не зная, что перед ней великий Леруа, портной императрицы, у которого весь двор и вся наполеоновская Европа на вес золота вырывали друг у друга его творения, она поразилась, что существо такой внешности способно создавать подобные произведения искусства. Особенно привлекательным было платье из атласа фисташкового цвета, расшитое жемчугом, буквально очаровавшее ее. Казалось, что оно покрыто сверкающей росой, и девушка погрузилась в мечты. Как было бы чудесно стать обладательницей подобного платья! Она робко коснулась переливающейся всеми цветами радуги ткани, как вдруг негодующий крик портного заставил ее вздрогнуть. «Ее сиятельство желает, чтобы ее лектрису одел я? Я Леруа? О, мадам!» Но Марианна не успела обидеться на маленького человечка. Две решительные руки заставили ее повернуться кругом, завязки ее плаща оказались развязанными, а сам он полетел в угол комнаты. Девушки из магазина бросились на помощь, а мадам де Толейран вскричала с не меньшим негодованием, чем Леруа. «Это моя лектриса, Леруа! И она стоит всех ваших маршалов, герцогини, графинь от прилавка. Вы только посмотрите на нее. Я уверена, что ее красоту оценят по достоинству. Она еще и меня затмит». Высокомерный взгляд приблизившегося к девушке портного стал задумчивым. Обходя медленными шагами вокруг нее, словно вокруг памятника, он присматривался к мельчайшим изгибам ее фигуры. Затем распорядился: «Уберите прочь это ужасное платье. От него на Лье несет провинцией». Марианна ахнуть не успела, как оказалось, в нижней юбке и рубашке. Инстинктивно она прикрыла руками обнажившуюся грудь, но сухая ладошка Леруа заставила ее опуститься. «Такие груди, как у вас, мадемуазель, не только не прячут, а наоборот показывают, выставляют, оправляют драгоценными камнями. Ее сиятельство права. Вы вызываете восхищение, хотя еще чувствуется незавершенность. Но я предсказываю, что вы станете более чем прекрасной. Какие линии, какая шевелюра, какие ножки! Ах, ножки, значит, так много в современной моде! Платья раскрывают их линии просто нескромным образом. Кстати, знает ли госпожа княгиня, что маркиза Висконти, считая, что ее ляжки слишком объемисты, заказала у Круто футляры со шнуровкой, которые она надевает на ноги, как корсет? Подлинное безумие! Будет похоже, что она на ходулях. Но это самая упрямая из всех известных мне женщин». Портной и княгиня окунулись в привычный мир сплетен, в то время как мадемуазель Минет развернула и разложила на кресле домашнее платье, украшенное английской вышивкой с тесьмой цвета лаванды. Но Леруа не терял даром время и болтая. Он старательно снимал мерку с Марианны и между сплетнями выкрикивал цифры, которые одна из модисток с важным видом заносила в записную книжку. Когда с этим было покончено, он разрешил оглушенной его болтовней девушке одеться, затем спросил: «Что должен я сделать для мадемуазель?» «Полностью приданое». «И вы тоже, мадам Минет?» У нее нет ничего. К тому же я хочу, чтобы вы приготовили что-нибудь на сегодняшний вечер. Будет обед и прием». Леруа молитвенно воздел руки к небу. «На сегодняшний вечер? Но это невозможно. Я думала, что слова «невозможно» нет в вашем лексиконе, Леруа». «Конечно, госпожа княгиня, безусловно, но если бы ваше сиятельство соблаговолили знать, что я завален заказами и что платье на вечер...» Марианне показалось, что портной готов заплакать, но одна из его девушек нагнулась к нему и что-то прошептала на ухо. Лицо его прояснилось. «Да-да, возможно». «Мадемуазель Пальмира напомнила мне, что у нас есть белое платье, очень простое, но очаровательное, заказанное госпожой герцогиней де Ровиго, которое, может быть...» «Пришлите это платье», — властно оборвала его княгиня. «Я думаю, вы не станете выбирать между этой женщиной и мною. А теперь посмотрим ваши новые образцы. Фанни, проводите мадемуазель Марианну к себе». Смущенная и ошеломленная, Марианна машинально последовала за камеристкой, не найдя времени отблагодарить эксцентричную княгиню, которая через 5 минут после знакомства заказала ей у самого знаменитого в Париже портного полный комплект одежды с такой легкостью, словно это была самая естественная вещь в мире. Чтобы удостовериться, что все это ей не снится, она готова была даже ущипнуть себя. Но поскольку сон был приятным, она решила не прерывать его, сколько бы он ни длился. Происходящее с ней было лишено всякого смысла. Она прибыла сюда, испытывая стыд и недоверчивость, опасаясь одного из тех ужасных приключений, которые так хорошо описывала мистрис Анна Рэдклифф. А с ней говорили только о кружевах и атласе. Она вдруг подумала о рапорте, который должна написать сегодня вечером для Фуше. Изобилие пустой болтовни и сплетен. Интересно было бы увидеть, какую он сделает мину, читая описание ножных корсетов маркиза Висконти или обстоятельные излияния господина Леруа. В сущности, если бы ей удалось убедить его, что она не в состоянии запомнить ничего, кроме пустяков, все было бы в порядке. Она никого не предала бы, а Фуше, может быть, оставил бы ее в покое.